Глава 5. Техномагическая выставка. Первым делом я потащила Диксу в магазин всяких женских штучек, тот самый, в котором несколько месяцев назад покупала линзы, меняющие цвет радужки глаз. Пышногрудая блондинка на входе вспомнила меня и неожиданно приветливо улыбнулась. Я объяснила, что Диксе необходима профессиональная косметика, скрывающая многочисленные веснушки, а также шампунь для волос с магической составляющей, так как, когда подруга расплела косички, всем стало ясно – обычная расческа эту запутанную гриву не возьмет. Дикса явно не подозревала о наличии таких магазинов, потому что она с азартом охотника скупала всевозможные бутылочки, улучшающие цвет кожи, маски для лица и прочее, и прочее. Я попыталась ее остановить со словами, что все это стоит невероятно дорого, но она лишь отмахнулась, сказав, что все равно понятия не имеет, на что потратить те золотые, что скопились у нее на счету гномьего банка. Через несколько часов я отвела Диксу в салон красоты, а сама выскочила в ближайший магазин, чтобы подобрать платье подруги на сегодняшний вечер, а заодно купить что-то недорогое себе, благо теперь у меня были деньги от Камелии. Мне пришла в голову мысль вытащить Диксу в музей магических экспонатов сегодня вечером. Все равно она безвылазно сидит дома выходные напролет, а так хоть развеется, да может с кем-то и познакомиться. Нет, я совершенно не ревновала своего бывшего к Диксе. Наоборот, я считала, что Майкл со всей своей лживой натуры недостоин такой прекрасной девушки. Я купила Диксе шикарное вечернее платье цвета морской волны с причудливыми переплетениями лент на спине под ее яркие рыжие волосы, а себе более простое и строгое темно-синего цвета, чтобы в нем же можно было ходить и на работу. Уже возвратившись в салон, я охнула, не узнав Диксу. Она продемонстрировала мне идеальную гладкую щеку без бородавки. «Здорово, да? Оказывается, есть специальные мази, сводящие такие вот уродства», – лучась сказала она. «И, леди, не заплетайте, пожалуйста, ваши волосы в косички, вам не идет», – сурово сказала одна из дам, хлопотавшая над прической девушки. Вторая дама уже заканчивала с макияжем подруги. Я нетерпеливо глянула на часы и скомандовала. «Дикса, собирайся. Нам еще к специалисту на пластическую магию, а вечером мы идем на выставку техномагических новинок». «Куда-куда?» – удивленно уставилась на меня подруга. «Выставка. Там, скорее всего, мои коллеги будут и служба безопасности по иномирным делам. Познакомишься. Заодно интересные вещи посмотришь», – объяснила я. «Нет, а первое. Зачем мне пластическая магия?» – все еще недоверчиво переспросила Дикса. Я вздохнула. «Твои зубы надо выровнять. Я записала тебя к специалисту по мыслепередатчику, пока бегала нам за платьями. Извини, что говорю в такой ультимативной форме, но твой прикус надо исправить». «А зачем? Зубы-то у меня здоровые ведь», — все еще не понимая, переспросила Дикса. Вот в такой беготне и прошел весь мой день. Зато моя совесть теперь была совершенно чиста. Я заработала еще 5 золотых и помогла Диксе со внешностью. Переодеваться в платье нам, правда, пришлось в дамской комнате заведения, занимающегося магической коррекцией внешности. Моя бывшая коллега ужаснулась сумме на чеке, когда ее попросили оплатить стоматологическую процедуру. Но все это померкло по сравнению с искренней улыбкой, которая озарила ее лицо, когда она увидела себя в зеркале. «Лали, я красивая!» – заулыбалась она, словно маленький ребенок, который выучил свое первое заклинание. Я улыбнулась в ответ, но ответила серьезно. Не внешность делает человека, а его характер и поступки. Дикса торопливо кивнула, я же посмотрела на циферблат часов и присвистнула. «Поехали скорее в музей магических экспонатов, мы и так уже сильно опаздываем. Бенефис будет снова в ярости, подумает наверняка, что я вновь решила сбежать от него». Кентавр привез нас к зданию музея за какие-то полчаса, нарушив все правила режима для транспортных средств в черте города. Дикса громко верещала на крутых поворотах, а я же, зная, как водит магобиль Бенефис, лишь чуть крепче держала за подлокотники сиденья. Мы с Диксой стремглав бежали по парадным ступеням, предоставили слепок ауры на входе и уже через 3 минуты оказались в огромном светлом зале, где приглушенно играла музыка, и ходили во фраках официанты с шампанским. Множество людей толпилось кучками, а за их силуэтами то там, то тут проглядывали диковинные штуки. Переведя дух после беготни на каблуках, мы синхронно и уже более плавно двинулись в сторону самого большого экспоната, расположенного по центру зала. Это было нечто среднее между магобилем, повозкой и летательным средством. Транспорт парил в воздухе в нескольких сантиметрах над землей. Там, где должны были располагаться колеса, находились воздушные кристаллы, поднимающие Магобиль в воздух. Внутренняя часть Магобиля была обшита бежевой кожей, а вот впереди располагалось странное крепление. И как вы видите, Маголет может двигаться по дорогам, как обычный Магобиль. А может быть запряжен выдрессированными драконами и уже превратится в полноценное летательное средство. Бодро вещал солидный пожилой джентльмен в клетчатых штанах и пиджаке, демонстрируя все плюсы изобретения. «А какая максимальная высота полета будет в случае, если запрягать средства драконами?» – спросил кто-то любопытный из зала. «Пока что около 50 метров, но мы работаем над этим», – тут же откликнулся мужчина, представляющий экспонат. «Неожиданно я почувствовала на своем правом ухе чье-то жаркое дыхание и практически сразу узнала до боли знакомой интонации Майкла Миттерсона». «Не ожидал встретить тебя здесь. Пришла посмотреть на последние достижения техномагии. Этот маголет на воздушных кристаллах очень даже хорош. Что-то мне подсказывает, что если хорошо попросишь бенефиса, то он подарит его своей любовнице». И я увидела препротивнейшую сальную ухмылку своего бывшего. Я раздраженно фыркнула, осмотрев Майкла с головы до ног. Он, как всегда, был одет в дорогой костюм, лакированные туфли и накрахмаленную рубашку, а его глаза, редкого цвета индиго, буравили меня тяжелым взглядом. Вот ведь злопамятный и мстительный гад. После той истории с тотализатором Бенефис рвал и метал, узнав, кто меня подбил на участие в дурацком споре. Официально он не мог ничего вменить Майклу, а потому целых 3 месяца он практически не давал ему выходных, нагружая самой скучной, тяжелой и грязной работой в департаменте, которую обычно поручали стажерам. Миттерсон только спал и работал. У него пропало время на личную жизнь и развлечения на вроде участия в тотализаторе, и в своем временном понижении он винил меня и только меня. «Майкл?» – прозвучал голос Дикса, в котором сразу же слились удивление, восторг и какая-то толика надежды. Миттерсон сразу же поменялся в лице, исчез его неприятный оскал, вместо которого заменила обворожительная улыбка, от которой всего несколько лет назад у меня подкашивались ноги. «Лали, познакомь меня, пожалуйста, со своей очаровательной подругой. Я вижу, ты ей уже рассказала про меня, а я вот имя прекрасной незнакомки пока не знаю». Я несколько удивилась от такого вопроса. Да, Дикса свела бородавку, переоделась в платье, да и макияж с прической сильно ее поменяли, но это все равно была Дикса. Но Майкл стоял передо мной и явно не узнавал в красивой девушке в вечернем платье с густыми имбирно-рыжими волосами свою страшненькую коллегу по департаменту. «Вообще-то вы знакомы», — совершенно невежливым тоном сказала я. «Это Дикса из лаборатории». «Дикса?» На лице Шатена проступила смесь глубочайшего изумления и замешательства. «Вообще-то Дианиксия, а Дикса — это сокращение», — мило улыбнулась девушка. После стоматологической магии ее улыбка стала по-настоящему приятной. Майкл, игнорируя мое присутствие, порывисто шагнул к рыжей девушке, галантно предложил ей свой локоть и увел со словами: «Позволь, я покажу тебе экспонаты выставки. Здесь есть воистину уникальные вещи». Дальше я его слова не слышала. Бенефис настиг меня как раз в тот момент, когда я невольным взглядом провожала Майкла и Диксу. Сильные руки начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств обвили меня за талию и настойчиво притянули к себе. Я почувствовала спиной рельефный мужской торс и вдохнула такой знакомый аромат древесного одеколона. «Вот ты где, Лали! А я уже соскучился. Мне показалось, что ты передумала и решила не приходить», – прошептал он мне, слегка касаясь мягкими губами моей шеи. Толпа сладких мурашек пробежала вдоль позвоночника, однако я взяла себя в руки, развернулась в кольце рук своего мужчины и прошептала, чтобы никто не услышал: «Бенефис, что ты себе позволяешь? Мы же на людях. Прекрати сейчас же. Что о нас подумают?» «Милая Лали», – ответил мне Бенефис, сжимая меня в объятиях еще сильнее, а вот его голос стал звучать до безумия уставшим. «Ты не представляешь, как мне сейчас плевать на то, что подумают все эти люди. Я с самого утра на ногах и во рту ни одной крошки хлеба. За этот день я проделал колоссальную работу по подготовке выставки. Самолично наложил с 500 противопожарных и противоугонных чар на каждый из экспонатов. Перепроверил все входы и выходы, раздал указания своим людям, организовал проверку каждого официанта из кейтеринговой службы. А еще очень и очень многое. Все то, что засранец Блэкшир обычно делает в течение 2 недель, я проделал меньше, чем за сутки». Пока я слушала Бенефиса, мои глаза округлялись и превращались по размеру в блюдца. «Ого, да я из десяток заклинаний подряд произнести не смогу. Это ж какой магический резерв должен быть? А с другой стороны, что я хотела? Не зря же он является начальником столичной маглицы. Интересно, почему же Дарион не вернулся до сих пор? И позвонил королевский советник вчера вечером. То есть даже он до последнего был уверен, что начальник СБИ вот-вот вернется и возьмется за организацию безопасности техномагической выставки. Пока моя голова была занята размышлениями, Бенефис нежно поцеловал меня в висок и продолжил говорить всякие пошлости, чем он займется со мной, когда мы вернемся домой. Внезапно я ощутила, как его грудь и руки окаменели. «Что такое?» Я подняла взгляд на лицо брюнета и увидела, как его желваки заходили ходуном, а карие глаза потемнели. «Да вот, даже делегация вампиров решила почтить нас своим визитом. Твой ненаглядный Виер бежит поздороваться со мной, как временно исполняющего обязанности Блэкшера, а заодно и с тобой. Или наоборот, с тобой, а заодно уж и со мной. Видимо, не хватило ему урока несколько месяцев назад». «Прошу, не начинай ссору». Только успела я шепнуть ему на ухо, прежде чем к нам подошла Чита Крувицки. Худощавый мужчина и еще более стройная женщина с мраморной кожей плавно подплыли к нам. И даже несмотря на то, что клыков их не было видно, принадлежность к расе вампиров угадывалась с полувзгляда. Бесшумные скользящие движения, чуть скучающий надменный взгляд, излюбленный черный цвет в одежде. «Господин Бенефис Кёнигсберг, добрый вечер!» Поздоровался вампир прохладно, а затем уже чуть более тепло по отношению ко мне. «Леди Лилиана Иствуд, рад вас видеть в полном здравии. Позвольте представить вам мою жену Хельгу Дерош». И хотя в воздухе ощущалось напряжение от этой встречи, Бенефис кивнул вампиру и галантно поцеловал протянутую руку Хельги со словами «Рад познакомиться». Вот только я стояла и не могла оторвать взгляда от Винтера. Я была готова поклясться, что передо мной не Виер. Да, внешне Винтер и Виер – близнецы, но я сканировала ауру Виера и понимала, что передо мной не он, а значит, его брат. «Здравствуйте!» – запинаясь, произнесла я, все так же не отрывая глаз от лица вампира. Гости переглянулись, а в их глазах промелькнуло понимание, что их раскусили. Бенефис же стоял рядом со мной с внешне безразличным лицом. «Чем обязаны вашему вниманию?» «Вообще-то я хотел обсудить некоторые пункты договора между нашими мирами, но раз передо мной не Блэкшер, а вы...» – начал Винтер. Он прекрасно знал, как зацепить Бенефиса, и это ему удалось. Начальник департамента особо тяжких преступлений и убийств покраснел от злости. Пожалуй, единственное, что он любил еще меньше, чем сравнение с Дарионом Блэкшером, это сравнение, проведенное не в его пользу. Эта фраза стала спусковым механизмом. Разумеется, уже через секунду Бенефис и думать забыл про меня и Хельгу и сосредоточил все свое внимание на Винтере, заодно по ходу выясняя секретную информацию о договорах, заключенных между Сумеречным миром и Службой безопасности по иномирным делам нашего королевства. Хельга тут же подхватила меня за руку и, ловко лавируя между представителями самых разных рас, отвела меня к какому-то экспонату на краю зала. Экспонатом оказалось диковинное оружие, крошечный арбалет, заряжающийся миниатюрными дротиками с капсулами заклятия мгновенного окаменения. Надпись над оружием гласила, что это самое гуманное оружие для охоты на крупных животных. А еще можно захватить дворец или государство, не пролив и капли крови, со смешком подметила Хельга, прочитав надпись на экспонате. Я сглотнула и уже чуть более пристально оглядела вампиршу. Отдаленно внешне она напоминала еще не пойманную преступницу Хамису Дерош, но она была далеко не столь красива. Скорее, достаточно мила, когда не строила презрительную гримасу. Вот только легкое презрение читалось в глазах вампирши практически всегда, когда она смотрела на людей. В который раз убедилась в том, что эта раса сумеречного мира считает себя выше нас, и то, что произошло между мной и Виером, взаимное сканирование аур, выходящее из ряда вон события. Толпа мурашек пробежала по моему позвоночнику, когда Хелька остановила на мне свой немигающий взгляд практически черных глаз. Вроде бы мы находимся на людях, и вампирша ничего мне не сделает, а все равно стало как-то немного неуютно и страшно. Какая-то часть меня порадовалась, что именно сегодня мы с Диксой были в лавке женских штучек, и я купила еще одну парочку зачарованных линз. «Что вам от меня надо?» – как можно более спокойно произнесла я. Сейчас мне было очевидно, что Винтер использовал обманный маневр, чтобы разлучить меня с Бенефисом, а Хельга не просто так отвела меня к самому дальнему экспонату в музее. «Мы обе знаем, что со мной сегодня не Виер, а Винтер», – без предисловий начала Хельга. Было видно, что она говорила со мной лишь по вынужденной необходимости. Я еле заметно кивнула. мне не было смысла настаивать на том, что я не заметила подмены. Хельга недовольно поджала губы и замолчала на несколько секунд. «Выходит, это правда, что вы с Виером обменялись чтением аур», произнесла она скорее утвердительно, чем вопросительно. «Что ж, это в чем-то облегчает задачу». И с этими словами она подошла ко мне ближе и, глядя прямо в глаза, произнесла слегка вибрирующим голосом. «Расскажи, где и когда ты видела его в последний раз?» Я почувствовала легкую щекотку в голове и нарастающую слабость. Совсем как тогда, когда Виер пытался меня загипнотизировать в номере публичного дома, чтобы я рассказала все, что знаю о гибели его сына. «Да что они себе позволяют? Почему вампиры считают, что людьми можно управлять словно бездушными тупыми куклами?» Последняя мысль отрезвила мой разум и помогла мне взять себя в руки. «Я сейчас во всеуслышание объявлю, что вы нарушили один из важнейших пунктов Содружества миров, пытаясь меня принудить гипнозом». Холодно произнесла я. «Это тянет на несколько лет тюрьмы, и я не бегу об этом докладывать Маглице лишь из уважения к Виеру. У вас есть второй шанс. Повторяю, что вам от меня надо?» Взгляд Хельги стремительно посветлел, в зрачках поселилось ошеломление. Она сделала шаг назад и уже совершенно другим взглядом посмотрела на меня. В нем не было презрения или насмешки. Лишь уважение? Нет, я никогда не смогу понять вампиров. «Что ж, теперь я понимаю, что нашел в тебе мой муж. А я еще не хотела верить слухам о том, что он открыл свою ауру на сканирование жалкой человечешки. Ты не такая, как все». Хельга изучала меня задумчивым взглядом, как будто увидела какое-то чудо. Я же начинала злиться. Жена Виера определенно в какой-то степени ревновала своего супруга ко мне. Но зачем она тогда пришла сюда? Чтобы посмотреть сопернице в лицо и убедиться, что она лучше? Что за фарс здесь происходит? Видимо, негодование на моем лице отразилось весьма четко. Потому что Хельга вдруг поспешила объясниться. «Не злись, Лилианна. Я просто должна была убедиться, что под видом деловой встречи мой супруг не сбежал от меня к любовнице». «Да что вы себе позволяете?» Начала было я, уже вскипая. Меня не столько обидел факт того, что Хельга считала, будто меня и ее супруга связывают постельные отношения, сколько ужасно бесило слово «любовница». Еще несколько минут назад Майкл назвал меня «любовницей Бенефиса». А теперь Хельга – любовница главы клана Крувицки. Мне было тошно от этого определения и, наверное, в первую очередь от того, что в глубине души я понимала – они правы. Я действительно живу под одной крышей с неженатым мужчиной и пользуюсь его хорошим ко мне отношением. «Извините, в вашем языке просто нет подходящего слова», – тут же произнесла Хельга. «У вампиров девушка другой расы, с которой наш мужчина обменялся взаимным чтением аур, называется Тиари. Тиари – огромная редкость в сумеречном мире, а вы ко всему еще и добровольно согласились на укус Виера. Это окончательно установило вашу связь. Я не смогла подобрать лучшее слово, чем любовница». «О-о-о!» Наверное, мое лицо сейчас вытянулось от удивления, но я просто не смогла сдержать эмоций. «Дело в том, что мой муж 2 недели назад сообщил мне, что собирается в деловую поездку в Лазурию. Я еще тогда удивилась, что он там забыл. Ведь всем известно, что это слишком яркий, неподходящий мир для вампиров. Но время идет, а он все не возвращается и не возвращается. Я беспокоюсь». Последние слова Хельга произнесла совсем шепотом, но я почувствовала вдруг, что под всей этой холодной маской безразличия к происходящему и презрения к людям в частности, вампирша искренне любит Виера и переживает о нем. «Но при чем здесь я?» – в замешательстве спросила я. «Ты – его Тиари. Ты и только ты сможешь найти его, я уверена», – вдруг горячо зашептала Хельга. «Я заплачу любые деньги, если ты просто выяснишь его местоположение и убедишься, что с ним все в порядке». Забормотала я, не зная, что на это ответить. «Я заплачу тебе. Сколько ты хочешь? 100 золотых будет достаточно?» Уже с надеждой спросила Хельга, но я продолжала на нее пялиться, глупо хлопая ресницами. «Все эти тиары, это так сложно для меня. И 100 золотых – это же огромная сумма денег. И за что? За то, что я съезжу в другой мир и найду Виера?» 200? 300? Уже чуть более жестко стала спрашивать вампирша. «А ты еще и торговаться умеешь? Я думала, Виер для тебя хоть что-то да значит. А ты, оказывается, просто расчетливая девица из публичного дома». «Да, я согласна», – пробормотала я, уже придя в себя. «Вот и договорились», – довольно кивнула Хельга. «Аванс ты получишь сегодня же вечером на свой счет. Пожалуйста, не задерживайся с ответом». Остаток вечера я провела как в тумане, машинально переходя от стенда очередной техномагической новинки к другой. «Наверное, если бы я была в другом состоянии, то выставка меня заинтересовала бы». Сейчас же я кивала знакомым из службы безопасности по иномирным делам, делала вид, что слушаю описание экспонатов, но в душе думала про порученное мне дело. Конечно, деньги были не лишними в моей ситуации, но за поиски вампира я взялась бы в любом случае. После того, как он рисковал своей репутацией и свободой, укусив меня на балу, чтобы спасти от действия мультикорта, я чувствовала себя ему обязанной. Я молча разглядывала магический шкаф, снабженный заклинаниями чистки и гладки помещенных в него вещей с автоматическим распознаванием типов тканей и их цветов, солнечную ванну, снабженную не стандартным бежевым кристаллом, а разноцветными, благодаря чему дама могла выбрать любой оттенок кожи. Я также прошлась мимо небольших новинок и завистливо повздыхала, постояв напротив современного горячего шкафа для приготовления любых сортов кофе. Повезло, что бенефис после подготовки техномагической выставки был выжат как лимон и не заметил ни моего потухшего взгляда, ни общую вялость и апатию. Я даже настояла на том, чтобы он поехал ночевать в замок Кёнигсбергов, ведь он был существенно ближе к музею, а сама взяла кентавра и отправилась спать к себе домой. Уже спускаясь по ступеням к ожидающему меня кентавру, я краем глаза заметила, как Майкл хлопнул дверцей своей повозки, а перед этим в ней мелькнуло пятно имбирно-рыжих волос. Я недовольно покачала головой. С другой стороны, кто знает, может, я ошибаюсь, и Майкл изменился.